29. Но Толкин не любил менять свои планы. В 1936 году он все основное время отдавал тщательной подготовке к печати любимой им поэмы «Беовульф». Он даже прочел в Оксфорде специальную лекцию, которая послужила основой для эссе «О чудовищах и критиках» 1936 год, а в дальнейшем и для предисловия к «Беовульфу» 1940 год. Не раз Толкин цитировал стихи из любимой поэмы на собраниях инклингов. «Великие герои, великие деяния». «Так преследовал датских ратников призрак дьявольский, ждал юных в засадах, и старых воинов рвал на части, и стопей туманных являлся ночью. Кто знает, откуда приходят скитальцы, причастные тайн самой преисподней, и множил муки богоотверженец. Светлый Хеород стал пристанищем полночной нечисти, только места высокого, освященного Богом, не касался поганый, не смело сквернять трона кальцедарителя. Такое Скильдингу на долю выпало горе долгое. Сидели знатные, судили мудрые, в совете думали, как бы вернее людей избавить от страшной участи». Примечание. Беовульф. Перевод с древнеанглийского Тихомирова. Конец примечания. Скорбные призывы датского короля Хродгара, натерпевшегося от злобного чудовища по имени Грендель, дошли до гаутов Южной Швеции, и их бесстрашный воин Беовульф вызвался помочь королю. Снарядив корабль, он со своими людьми прибыл к берегам Дании. Беовульф в переводе означает «пчелиный волк», то есть медведь. Не случайно медведем оказался в «Хоббите» бородатый Беорн. После шумного пира с королем Хродгаром рыцарь заперся в своей комнате и снял доспехи, поскольку знал, что в битве с Гренделем надеяться можно только на силу своих мышц. Он знал, что привлеченный шумом Грендель не применит появиться в королевских чертогах. И Грендель появился. Ровно в полночь, как всякий истинный ужас. Выбив тяжелые засовы, повалив ворота, чудовище набросилось на спящих гаутов. Но Беовульф перехватил занесенную над ним лапу и вырвал ее. Отчаянно взвыв, окровавленное чудовище бросилось вон. Казалось бы, победа. Но скоро люди о том узнали, что недруг по смерти оставил мстителя за кровь, пролитую в том сражении. Выло над сыном родитель Гренделя, жено-чудовище, жившее в море, в холодных водах, в мрачной пучине. Чудовищная мать Гренделя явилась отомстить за сына. Но Беовульф отбился и от нее. Он прогнал чудовище к болотам, а когда мать Гренделя бросилась в мутную воду, нырнул и убил ее. С тех пор прошло много лет. После смерти короля на престол данов сел Беовульф. Он мудро и счастливо правил столь необычно обретенной им страной, но затем в его владениях объявилась новая страшная напасть. Огромный, злобный, огнедышащий дракон, долгие годы грабивший королей и прятавший добычу в уединенной пещере. Подобные поэмы бесконечны. Они пишутся сотнями лет. Но для Толкина Беовульф был не просто любимым чтением. По этой поэме он учился понимать прошлое. Он прозревал в текстах Беовульфа тончайшие детали, удивительные неведомые факты. Например, он вычитал в поэме эпизод, в котором некий изгнанник случайно забрел в уединенную пещеру дракона и вынес оттуда маленький золотой кубок. Всего-то. Но вспомним, что тоже в «Хоббите» совершает хоббит Бильбо Торбинс. Дракон, понятно, мстит за пропажу, ведь с его точки зрения это чистое воровство. То же самое говорил дракон и о поступке Бильбо Торбинса. Пришлось Беовульфу вновь отправиться в поход. После долгих поисков он нашел пещеру и увидел внутри нее огненный поток, пересечь который никакому живому существу было невозможно. Нечто подобное мы увидим и в финале «Властелина колец». Когда появился дракон, изрядно добавивший в повествование огня и дыма, тяжелый меч Беовульфа опустился на его голову. Удар был так силен, что меч сломался. К несчастью, пока богатырь Беовульф вытаскивал из ножен запасной меч, дракон умудрился смертельно ранить его. Умирая, великий воин приказал дружинникам похоронить его на высоком берегу моря. «Костер погребальный, воздвигли ведеры, мужи дружинные, украсив ложа щитами, кольчугами, как завещал им дружина-водитель еще при жизни. Там возложили на одр возвышенный скорбные слуги старца Конунга. И скоро на скалах вскипело пламя, ратью раздутое. Черный взметнулся дым под небо, стоном пожара вторили плачи. Ветра не было, кости распались, истлились мышцы, сгорело сердце. Герои-сородичи горе оплакивали, гибель Конунга, и некая старица там причитала, простоволосая, выла над Беовульфом, плакала старая и погребальную песню пела о том, что страшное время близится, смерть, грабежи и битвы бесславные. Так поминали гауты мертвого, навек ушедшего рати начальника, провозглашая: среди владык земных он был щедрейший, любил народ свой и жаждал славы все века вечной. Примечание. Беовульф. Перевод с древнеанглийского Тихомирова. Конец примечания. Темная пещера. Огненный поток, дым и пламя, изрыгаемое драконом, а еще золото, серебро, драгоценные камни, витые кольца. Несомненно, тщательное изучение Беовульфа во многом повлияло на сюжеты Толкина.